Глава 1. Каждое лето я беру в свои экскурсии нескольких человек из своей деревни. Это их путешествие, их отдых от прозы жизни, и надо видеть, какое наслаждение, сколько пищи дает им такое путешествие. И часто их внимательный разбор чего-нибудь нового, не схожего с их бытом, их живой интерес ко всему останавливает и мое внимание и заставляет работать мысль над тем, что при других условиях, наверное, ускользнуло бы от наблюдения. Ничего не упустят из виду. Все заметят и отнесутся критически. В это лето я взял Авдея, Филиппа, Тимофея, Логина и Алексея. У Авдея детские светящиеся глаза. Да и весь он, несмотря на свои 25 лет, еще совершенно ребенок. Мягкий, впечатлительный, жизнерадостный. Жизнь только-только еще начала накладывать на него свою тяжелую лапу. Отец умер, мать-старуха осталась, жена что-то стала прихварывать. Мгновениями, когда он унесется мыслями, вероятно, домой и задумается, уставившись в одну точку, его русая вьющаяся бородка, небольшая сутуловатая фигурка, затылок с торчащими из-под засаленной шапки мелкими вьющимися волосами. Все вместе производит впечатление маленького преждевременного старичка. Но немного надо, чтобы поднять опять его настроение. «Лес-то лес!» – шепчет он, охваченный восторгом, оглядываясь в густых сосновых барах Кской губернии. Ему, ничего кроме осинника не видавшему, кажется весь этот бор чем-то сказочным. Шумит-то, шумит, как в трубе, вот где лешим раздолье, медведи чай есть же. Авдей – поэт, и поэтому его интересует шум леса, леши и медведи. Зато Филипп – олицетворенная проза, и сейчас же ставит вопрос на чисто практическую почву. Бревна 4 из каждой лисины выйдет. Тимофей – средняя между Авдеем и Филиппом. К нам бы такой лес? Чего бы тут было? Худой, с темным лицом, мутными глазами, Тимофей, недавно отбывший свою солдатчину, самодовольно оглядывается. «Живей, живей!» – побуждает их всех Логин. Лет 30 отставной унтер-офицер, скромный, но с достоинством, одетый в белый пиджак, чего, дескать, время-то по-пустому вести. Тимофей, на мой взгляд, историк. Он постоянно копается в воспоминаниях не только своих, но и отцовских, дедовских и прадедовских. Все из действительного сейчас же дается его голове чем-то прошлым. Он умеет и любит рассказывать. Все прошлое от того, что оно прошлое, хорошо и заманчиво. Настоящее станет прошлым и будет тоже в свое время хорошо. А потому надо мириться с настоящим, как бы непонятно и нехорошо оно ни было. После будет и понятно, и хорошо. Иногда это настоящее бывает очень невкусно, но он глотает ее с такой же огорченной миной, с какой принимается невкусное лекарство. Надо. Эта его гримаса очень характерна и служит часто для меня ключом к уразумению. Филиппу лет 30. Он, что называется, незадачный. У него лошади дохнут, хлеб не родит и всегда какая-нибудь новая беда. Глаза большие, засели и смотрят. Здоров, как бык. Рыжевато, в темный цвет бородка, добродушно, широкая физиономия, большой, открытый, с белыми зубами рот. Ленив, добродушен, имеет маленькую, с лицом настоящей обезьяны жену. Постоянно вспоминает о ней так же, как о своих шестерых ребятишках, с теплой, удовлетворенной гордостью. «У моей бабы нет этого. Мои дети не то что, просто как есть», говорит Филипп засос и оглядывает меня и своих товарищей. «Вот хоть барин спроси», – обращается он к кому-нибудь из местных. «Я врать не стану». «Славные детки», – говорю я. «Ну, чего ж, вот барин говорит. Неужели врать стану?» Он вспоминает про своего Федьку двухлетнего пострела. Впрочем, ничего почти он не сообщает про Федьку. И очевидно только, что Федька – пострел и сопляк, прочно засел в умиленном родительском сердце. Логин, собственно, не из моей деревни и взят по протекции. Основной старший унтер-офицер, он оказался тихим, выдрессированным, исправным работником. Пятый работник – Алексей. Разбитый жизнью, худой, высокий, весь поглощен болезнью и постоянной нуждой.